Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни о Духе Святом. Одной из горниц Божья града, тот град зовут Иерусалим, сошлись овечки Божье стадо молиться с чувством неземным. Молились все они усердно, чтоб дар, обещанный Христом, излился в их сердца безмерно великим Богом и Отцом. Сердца их вера оживляла слова Христовы целиком, и души их она скрепляла одним божественным лучом. Святого Духа ожиданье их мысль и чувство заняло, сердец святое трепетанье в молитве все сильнее росло. Молитва их, как дым кадильный, к престолу Вышнего неслась, и с неба шум был слышен сильный, как будто буря пронеслась. И Дух Святой почил над ними, крестив их огненной струей. Сердца наполнил их святыми дарами, силой неземной. Иной язык у них явился, как Дух Святой заговорил. Народ же этому дивился. Бог это чудо сотворил. Апостол Петр сказал евреям, возвысив голос свой, как мог: «Да будет всем вам, иудеям, известно то, что сделал Бог. Давно предсказано пророкам, что Дух Святой сойдет с небес. Пусть будет вам большим уроком сей день, он – чудо из чудес. Рабы свободны все отныне, они получат благодать и будут все в одной святыне Господню волю изрекать. Всем вам и даже детям вашим, кого коснется благодать, отныне дан дар Духа Святый Христа Евангелие вещать». Дух Святой есть Дух смирения, Дух добра, сердечных слов, Дух взаимного прощения, Дух любви и всех даров. Дух Христа есть Дух отрады, Дух приветливый, простой. Дух, которому все рады. Дух Христа есть Дух Святой. Дух Христа есть Дух общения, Дух единства, правды Дух. Дух Христа – благословение, для людей он лучший друг. Дух Христа есть Дух свободы, Дух, несущий жизнь, покой. И теперь, как во все годы, он для нас есть Дух благой. Дух Христа есть Дух терпения, Дух надежды, веры Дух. Этот Дух нам утешение, он врачует наш недух. Дух Христа – он кроткий всюду, Дух молитвы за других, Дух, вещающий, что будет и в грядущих днях земных. Братья, сестры, все мы верим, что имеем Дух Святой, но еще себя проверим, почему же мы порой не имеем в своей жизни чудных качеств всех Христа? Почему порою брызнет с наших уст не та вода? Почему порой бывает, что смиренья нет у нас? Почему мы не прощаем всех охотно, всякий час? Почему у нас так мало дружелюбия плодов? Почему огня не стало? Почему не та любовь? Почему порой общенье не такое, как должно? Почему нет и терпенья, и не слиты все в одно? Почему болезней много? Гнева, ропота, обид, вместо радости тревога, и светильник чуть горит. Почему есть раздражение, много лишних, колких слов? Каждый носит свое мнение и смириться не готов. Почему с вопросом этим все так связано у нас? Да, друзья, мы Божьи дети, что ответим в этот час? Если скажем, что имеем Духа Божия вполне, почему же не умеем жить тогда мы в чистоте? Ученики Христа молились единодушной мольбой. На них дары Творца излились благословенной рекой. Как будто ветер голосистый на них спустился Божий Дух. Огонь небес, огонь речистый через их уста полился вслух. И как великие пророки они держали к людям речь и обличали их пороки, чтоб к покаянию их привлечь. Великим духа вдохновеньем они были оживлены. Они вещали с дерзновеньем, и их слова были сильны. С тех пор Дух Божий для вселенной открыл источник вечных сил. Он возрождает дух смиренный, чтоб он для Бога вечно жил. Он души верных освящает и водит жизненным путем. За них он битву совершает и торжествует над врагом. Для всех Дух Божий одинаков, для пользы всех тот океан. Им жили Петр, Иоанн, Иаков, и для тебя, мой друг, он дан». Прямота и чистота в нем невозможна. Дух Святой, Ты мне явил Христа, сердце мне наполнил вдохновеньем. Как сильна любовь и как чиста, вечная, а не одно мгновенье. Дух Святой, Ты душу излечил от греховных, гибельных ударов. Во Христе победу Ты вручил, счастье и покой Ты дал мне даром. Дух Святой, Ты мне явил любовь, дал понять, что ждет Иисус взаимной. Дух Святой, Ты точно так же Бог, как Отец и Сын, ведь Вы едины. Бог Отец, Бог Дух, Бог Сын. Во Христе Вам Сыном назовусь я. Дух Святой, мой слабый дух неси в вечную обитель к Иисусу. Поднимая руки к небесам в радостных слезах моей молитвы, я сегодня посвящаю Вам жизнь мою для справедливой битвы. Дух Святой, Ты сердце разбудил, дал услышать чудный голос неба. Дух Святой, с Тобой я не один, как бы ни страдал и где бы ни был. Дух Святой, и ночью не молчи, говори мне веянием дивным. Помоги Тебя не огорчить, не предать ничем Тебя, любимый. Дух Святой, о, как Ты дорог мне! Как нужна любовь Твоя и сила! Образ Иисуса в вышине, одухотворенный и красивый. Дух Святой, приблизь еще Христа! Ты мне будь водой, а Он мне хлебом. О, какая в небе красота! Дух Святой, держи открытым небо! Дух Святой! Все течет и все меняется. Так давно мудрец изрек. Жизнь земная только странница, только слабый огонек. Ветер дунет, и мерцание все слабее и слабей. Значит, близится свидание с Господином наших дней. Буду ли я беспокоиться, коль в душе Ему хвала? Ведь и мне Святая Троица дар спасения дала. И родились песни новые на одной живой струне. Аллилуйя! Буду снова я петь в прекраснейшей стране. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни о Духе Святом.